Я родился 21 мая 1921 года в родильном доме около Новодевичьего монастыря. Роды были очень долгие и трудные. Я был очень длинный и худой, долго не поднимал головы, и у меня получился от этого сплюснутый затылок до сих пор. Первые полтора года или год мы жили в Мерзляковском переулке в подвале. Папа носил меня гулять по переулку на нотах, коляски не было. Я был умный мальчик и засыпал сразу, как только меня выносили на мороз из сырого подвала. В Москве бабушка по-прежнему жила в бывшем доме Гальденвейзеров в Гранатном переулке, а ее взрослые дети в разных местах. К концу 22-го года Митя с женой и сыном Андреем, это я, Коля с женой, тетей Валей, дочкой Ирины и бабушкой Ирины Софьей Антонной Бондровской, впоследствии Коля ушел ко второй своей жене, которую я не помню, Ваня с женой, тетей Женей и дочерью Катей стали жить в ее квартире. Татьяна и Сергей жили отдельно. Муж тети Тани, Николай Вячеславович Якушкин, был прямым потомком декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Уже в 60-х годах тетя Таня опубликовала посмертно некоторые собранные Николаем Вячеславовичем материалы о прадеде и трагедии его отношений с женой. Многие годы, почти до самой смерти, тетя Таня преподавала английский язык. В молодости, по-видимому, под влиянием Толстого, она стала вегетарианкой и строго придерживалась вегетарианства всю жизнь. Расскажу подробнее о доме, в котором мы прожили следующие 19 лет. Фактически это была коммунальная квартира. Кроме Сахаровых, там жили еще две семьи, вполне мирно. Каждая семья занимала одну комнату, кроме моих родителей. У нас на четырех человек, папа, мама, мой брат Юра, родившийся в 25-м году, и я, их было две. Общая площадь наших двух комнат немного больше 30 квадратных метров. Одна служила спальней, столовой и детской. Другая, проходная, очень маленькая, была папиным кабинетом. Там у окна стоял папин рабочий стол, папа сам его отремонтировал, с книжными полками по стенам над столом. Там же стояли два шкафа с бельем и посудой, мимо них кое-как можно было протиснуться к топке печки-голландки. Израстовая поверхность печи, я в детстве любил сводить на нее переводные картинки, выходила в нашу большую комнату и в бабушкину. Топили дровами зимой ежедневно. Дом был очень старым, потолки непрерывно протекали, кухня на 6 семей очень тесной, там часто одновременно шумели 6 примусов. Но в доме сохранились великолепные двери, облицованные карельской березой, широкая лестница и красивые перила, квартира была на втором этаже, и был большой коридор, место игр детей, где стоял большой сундук и даже можно было кататься на трехколесном велосипеде. Нашей квартире принадлежал также сарай в первом этаже флигеля напротив, рядом сараи других квартир. Там хранились дрова и устраивался ледник. Каждый год мы все вместе набивали его снегом и льдом, это было для детей очень весело, а потом спускались туда за продуктами по лестнице, по мере того, как оседал лед, все глубже и глубже. Напротив нашего дома был старинный особняк с парком, кажется, когда-то принадлежавший Кутузову. Там располагалось метрологическое учреждение «Палата мер и весов». В то время в газетах еще не публиковались обязательные тексты лозунгов к праздникам, каждое учреждение действовало по своему усмотрению. На протяжении всего моего детства на здании палаты в дни 7 ноября и 1 мая вывешивался один и тот же плакат «Коминтерн, могильщик капитала». Жизнь почти любого человека в 20-е и особенно 30-е годы была трудной. Я уже не помню маму гимнасткой. Она быстро перестала быть той молоденькой женщиной, которой она выглядит на фотографиях более ранних лет. Но до конца своих дней она осталась очень деятельной, энергичной и самоотверженной и сохранила способность признать свою ошибку в отношении к тому или иному человеку или явлению, хотя это давалось ей нелегко. При этом нужно сказать, что мамина энергия была целиком направлена на семью, дом. В отличие от большинства женщин того времени, она никогда в замужестве не работала. Мама не очень сошлась с бабушкой, и мы жили отдельными семьями. При этом бабушка очень много нянчила внуков. мою двоюродную сестру Ирину, меня и потом моего младшего брата Юру. Меня и Иру также много нянчила моя двоюродная сестра Катя. Она называла нас «скуками». Катя была старше на 7 лет. Для нас, внуков, комната бабушки была местом, где мы чувствовали себя свободнее и легче всего. Я и Ирина пользовались каждой возможностью, чтобы пробраться туда. Часами мы катались со спинки большого кожаного дивана, как с горы, и веселились вовсю. Когда мы подросли, бабушка стала много читать нам вслух. «Капитанская дочка» и «Сказка о царе Салтане». «Без семьи мало». «Хижина дяди Тома» Бичерстоу. Вот некоторые из запомнившихся на всю жизнь книг. Это была первая встреча с чудом книги. Сама же она для себя в те годы в основном читала английские романы, они в чем-то были близки ей. Английский язык она изучила самостоятельно в возрасте 45-50 лет. По-моему, мало кто на это способен. На Страстную неделю бабушка читала нам Евангелие. Помню, как она сердилась, когда Ирина говорила: «Как интересно!» на слова Иисуса: «Трижды отречешься от меня, прежде чем прокричит петух». Для бабушки это было совсем не развлекательное чтение, да и мы на самом деле это понимали. Очень хорошо помню всю обстановку бабушкиной комнаты, видимо, типичную для людей ее времени и круга. В углу комнаты небольшой киотик с постоянно горящей лампадой. Мадонна Рафаэля и виды Венеции и Рима на стене, большой портрет бабушки и дедушки в молодости, маленькая статуэтка на конторке. Толстой что-то пишет за круглым столиком, я часто пытался его срисовать. Умывальник с мраморной доской в углу комнаты, ручная кофейная мельница, тяжелые портьеры на окнах со шнурами-колокольчиками. Разбирая недавно вещи, я нашел литографированный портрет Бетховена на фоне какого-то романтического пейзажа. Я, правда, не знаю, какой из двух бабушек он принадлежал. В 1971 году, впервые придя в дом моей жены, я увидел точно такой же портрет Бетховена, тоже оставшийся от бабушки. Он и сейчас висит в комнате Руфи Григорьевны, матери моей жены. А вот совсем нелестный для меня рассказ о более раннем времени, со слов бабушки. Она тяжело больна. Я забрался ей на грудь, мне было года два. «Бабушка, ты ничего не можешь?» «Ничего не могу. А я могу тебя раздавить». И я начал подпрыгивать у нее на груди и на животе. Бабушка, по ее словам, всерьез испугалась и с трудом отвлекла меня от этих упражнений. Прибежавшая мама, я надеюсь, как следует меня наказала. А вообще-то, по рассказу Кати, я у мамы был принц. Мама говорила «принц», «кофа» с очень твердым «э» на конце. Сказывалось детство, проведенное в Белгороде. Слово «принц», видимо, отражает в каком-то смысле отношение, которое было у моих родителей к их довольно позднему и тогда единственному сыну, первенцу. Уже в 70-е годы я нашел написанный папиной рукой дневник, в котором якобы от моего имени папа тщательно записывал события первых месяцев моей жизни. «Сегодня я целое утро плакал, мама очень волновалась, потом я успокоился и смотрел в окошко. Очень интересно». Первые слова, которые я произнес, и тому подобное. Когда родился второй ребенок, папа опять начал вести записи в дневнике, но уже менее подробно. Это не значит, что он меньше любил Юру, просто второй раз не было все так внове. Еще две истории, относящиеся уже к трехлетнему возрасту. Мама что-то грязное вытерла половой тряпкой, потом воскликнула: «Кажется, я погубила тряпку». Я, присутствовавший, тут же начал страшно реветь. Сквозь всхлипывание мама разобрала слова: «Зачем ты ее погубила?» В этом, возможно, была не только жалость к тряпке, одушевленной для трехлетнего ребенка, но и некий элемент жмотства. И много потом, всегда. Я был слегка жмот. В этом есть и положительное, и отрицательное. Тогда же меня нашли на кухне, придерживающим спиной черный ход. Лицо мое было очень серьезным, напряженным. «Что ты делаешь?» «Там разбойники, я их держу». Большую часть жизни мой отец был преподавателем физики, совсем немного в школе, В 20-е годы в Институте Красной профессуры и в Свердловском университете. Потом на протяжении около 25 лет в Педагогическом институте имени Бубнова, впоследствии после ареста Бубнова, переименованном в Институт имени Ленина. Возможно, какое-то время институт носил имя Крупской, но в этом я не уверен. По неизвестным мне причинам в 50-х годах папа был вынужден уйти оттуда. По-видимому, он был сильно чем-то обижен администрацией. Последние годы, перед уходом на пенсию, он работал в областном педагогическом институте. В Ленинском пединституте папа вел семинарские занятия, руководил физпрактикумом. Он относился к этой работе с величайшей добросовестностью, его любили студенты и товарищи по работе. Большая многолетняя дружба у него была с профессорами Павша и Бене еще с 20-х годов. Завкафедрой известный оптик, редактор прекрасного физического журнала «Успехи физических наук» профессор Шпольский, насколько я знаю, тоже относился к нему хорошо, и в еще большей степени сменивший его профессор Малов, с которым у папы возникли более близкие дружеские отношения. Папа, когда мне было 12-14 лет, несколько раз водил меня в лабораторию института и показывал опыты. Они воспринимались как ослепительное чудо, при этом я все понимал. Я так думал тогда, и вроде так оно и было. Вскоре я и сам стал делать домашние опыты, но об этом несколько позже. Еще в 20-е годы папа начал писать научно-популярные и учебные книги. У него был необычайно ясный и краткий спрессованный стиль, очень точный и легко понимаемый. Но давалось ему это с огромным трудом. Каждая фраза переписывалась каллиграфическим почерком по много раз, и он подолгу мучительно думал над каждым словом. Все это происходило на моих глазах, и, быть может, больше, чем что-либо другое, учило меня, как надо работать. А что жить не работая нельзя, это воспринималось как само собой разумеющееся из всей атмосферы дома. Первая папина книга называлась «Борьба за свет». Это было популярное изложение физики и истории разработки осветительных приборов от древности до наших дней. 2 года он собирал к ней материалы, в основном из немецких источников. Книга получилась удачной даже по нынешним меркам, а тогда она была одной из первых книг популярно-научно-исторического жанра. Книга вышла в акционерном издательстве «Радуга» очень большим по тем временам тиражом — 25 тысяч экземпляров — была быстро распродана и стала библиографической редкостью. За ней последовали многие другие: «Физика трамвая», «Опыты с электрической лампочкой», «Рабочие книги по физике», «Учебники для взрослых», слово «учебник» считалось буржуазным, по способу изложения они были очень оригинальными, например, о постоянном токе, папа писал в них до электростатики, предваряя знаменитые книги Поля. Сам он потом стал писать в более традиционной манере. В 30-е годы папа участвовал в коллективных изданиях по методике преподавания и в очень интересном учебном пособии под редакцией профессора Ландсберга, впоследствии академика, известного ученого, открывшего вместе с выдающимся физиком Мандельштамом явление комбинационного рассеяния света, другое название — рамановское рассеяние, по имени индуса Рамана, сделавшего независимо то же открытие. Но главным делом отца был задачник по физике, выдержавший 13 изданий и очень популярный у преподавателей и учащихся, и учебник. Судьба учебника была, однако, более сложной. Первоначально он предназначался для школ взрослых и пользовался большим успехом. Затем, в связи с перестройкой системы образования, был переработан в учебник для техникумов. Эта переработка была осуществлена в соавторстве с опытным преподавателем техникума Михаилом Ивановичем Блудовым. После смерти отца Блудов предложил мне участвовать в модернизации учебника. Я заново написал 2 последние главы, как мне кажется, удачно. Переработанное издание вышло в 1964 году. В 1974 предполагалось новое издание, кардинально переработанное. Михаил Иванович и я выполнили всю работу, это заняло около 3 лет. Учебник получил разрешающий гриф Министерства просвещения, но осенью 73 года разразилась кампания против моей общественной деятельности, и на книгу был наложен запрет. Папина литературная работа была главным источником дохода семьи. Благодаря ей наш уровень жизни был, конечно, выше, чем у большинства в стране в те трудные годы, и выше среднего уровня жизни слоя рядовой интеллигенции, к которому мы в основном принадлежали. Мы могли позволить себе каждое лето выезжать на дачу, снимать 1-2 комнаты под Москвой, а папа на несколько недель выезжал в туристический поход. Это была большая радость для него, я уже об этом писал. И все же кормить семью, в буквальном смысле этого слова, было очень нелегко. Сделать же дорогую покупку, например, ламповый радиоприемник или мотоцикл, тогда говорили «мотоциклетка», папа уже не мог себе позволить. Мотоцикл имел брат Иван, а радиоприемник папа собрал себе самодельный, конечно, детекторный, с наушниками. Первый ламповый приемник, который я видел, принадлежал нашим соседям по квартире Амдурским. Это была бездетная семья, он инженер, она швея-надомница, что особенно существенно. Я слышал у Амдурских знаменитое выступление Гитлера на Нюрнбергском съезде, безумное и страшное скандирование участников съезда «Хайль, Хайль, Хайль». Речь Сталина на 8-м съезде Советов в 1936 году. «Кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром». На этом съезде была принята сталинская конституция. Говорят, ее автором был Бухарин, вскоре арестованный. Целиком слышал прекрасные передачи о пушкинских торжествах в 1937 году. Читался на них и «Медный всадник». Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом. Он мрачен стал пред горделивым истуканом. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» — и вдруг стремглав бежать пустился. Уже тогда, в апогее сталинской диктатуры, я ощущал тираноборческий пафос и трагизм этих строк. Именно тогда, в 1937 году, Пушкин был официально провозглашен великим национальным поэтом. Все это были приметы времени. Незаметно идеология приблизилась к знаменитой триаде эпохи Николая I — православие, самодержавие, народность. Народность при этом олицетворял Пушкин, коммунистическое православие, марксизм, лежащий в мавзолее Ленин, а самодержавие – здравствующий Сталин. Литературная работа давала папе, кроме денег, также некоторую независимость и известность в научно-педагогических кругах. Однако он долго не имел никакой ученой степени или профессорского звания. Лишь в годы войны ученый совет пединститута присвоил ему без защиты диссертации ученое звание кандидата педагогических наук за его задачник. Папу любили очень многие, и близкие, и дальние. Он был добрым, мягким и принципиальным человеком, с твердой мудростью, с сочувствием к людям. Был ли папа удовлетворен своей судьбой? Это трудный вопрос. Я думаю, что он знал себе цену и понимал, что не полностью реализовал свои богатые возможности, и он любил поговорить об этом со мной. Но в то же время у него была житейская человеческая мудрость, дававшая ему возможность извлекать истинную глубокую радость из того, что было в его жизни, редкое счастливое умение. Его любимой пословицей было «жизнь прожить, не поле перейти». Он очень много вкладывал в эти слова – и понимание сложности и противоречивости жизни, и чувство ее трагичности и красоты, и извинение тем, кто оступился на жизненном пути. Еще у него была любимая пословица «Чувство меры есть высший дар богов». Ее он применял к искусству, особо выделяя Бетховена за его простоту, обращенную к людям с благородной героической мыслью в борьбе с судьбой, к преподаванию, к науке, последовательно, без перескакивания через ступеньку, без вундеркинства, это он очень недолюбливал, и без поверхности вести к глубокому знанию. К политике, тут он говорил, что большевикам чувства меры не хватает больше всего, и это в его глазах было суровым приговором. К жизни вообще, к личным отношениям. Эта пословица выражала папино понимание гармонии и мудрости. На меня эта позиция производила сильное впечатление, но следовать ей полностью я не мог. Во мне бродила еще какая-то другая закваска, внутренняя противоречивость, и уравновешивание было для меня не даром, а труднодостижимой целью, вернее, даже полностью недостижимой. Впрочем, я думаю, что это общечеловеческое свойство. Бетховена, упомянутого выше, не меньше, чем других. Вспоминая свой жизненный путь, я вижу, наряду с поступками, которыми я горжусь, некоторое число поступков ложных, трусливых, позорных, основанных на глупости или непонимании ситуации или на каких-то подсознательных импульсах, о которых лучше не думать. Признавшись тут в этом в общей форме, я не собираюсь останавливаться на этом в дальнейшем, не потому что я хочу оставить у читателя о себе преувеличенно идеальное представление, а из нелюбви к самобичеванию, самокопанию, эксгибиционизму, а также считая, что никто еще не учился на чужих ошибках. Хорошо, если человек способен учиться на своих ошибках и подражать чужим достоинствам. Вообще же, мне бы хотелось, чтобы эти воспоминания были больше не обо мне, а о том, что мне удалось увидеть и понять, или считать, что понял, в моей 60-летней жизни. Мне кажется, что и читателям, доброжелательным, так будет интересней. Эта книга поэтому, как я уже писал в предисловии, не исповедь. Мои интересы, увлечения опытами, математикой, задачами радовали папу по-настоящему, и стало как-то само собой разумеющимся, что после школы я пойду на физфак. Может, тут было отчасти желание, чтобы я как-то пошел дальше папы, осуществив то, что ему в силу жизненных обстоятельств не удалось. Но в гораздо большей степени желание, чтобы я получал удовлетворение от работы. Но при этом папа постоянно предостерегал от всех форм снобизма. Он был глубоко убежден и внушал своим детям, что любая добросовестно, профессионально, с любовью выполняемая работа всегда ценна.